Глава 8. Допрос Марусова Лемакин начал в присутствии прокурора. Антон Бирюков сидел у торца следовательского стола и краем глаза наблюдал за Анисимом Гавриловичем. Марусов заметно нервничал. Крупные на выкате глаза его безостановочно косились то на следователя, то на прокурора, а пунцовое от напряжения лицо было словно окаменевшим. Едва Лемакин заполнил со слов допрашиваемого анкетные данные протокола, Анисим Гаврилович дрогнувшим голосом предупредил: «Если хотите мне предъявить политические обвинения за организацию митинга у райисполкома, то заявляю протест и непременно подам жалобу в областную прокуратуру». «Политика не по нашему ведомству», — спокойно сказал Лемакин. «Нас интересуют дела уголовные. Когда вы в последний раз виделись со Спартаком Казариновым?» Марусов уставился на следователя свинцовым взглядом. «Я дневника встреч с алкоголиками не веду». «Нам не надо полного перечня. Расскажите о последней встрече». «Когда вы приезжали ко мне домой, я русским языком сказал, что не помню». «Анисим Гаврилович», — вынужден был вмешаться Бирюков, — «неужели у вас такая короткая память? На прошлой неделе возле продовольственного магазина рядом с райпом вы довольно серьезно разговаривали с Казариновым. Вспомните, как он авоськой с пустыми бутылками на вас замахивался». Марусов резко, будто его ударили по щеке, повернулся к Бирюкову. «Какими бутылками?» «Пустыми молочными в сетчатой авоське». «Вот как, пустыми, в авоське». Анисим Гаврилович, словно от внезапного озарения, хлопнул себя по лбу. «О, вспомнил! Ну, в самом деле, Казаринов вымогал у меня денег на похмелье, но, как говорится, не на того нарвался. Если каждого алкоголика опохмелять, у меня пенсии не хватит. Водочная цена нынче, глаза на лоб лезут». «Как вы с ним разошлись?» Марусов натянуто улыбнулся. «Как в море корабли». «А точнее?» «Точнее, к консенсусу мы не пришли, и я посоветовал Спартаку поискать более щедрого товарища». «Он вам не угрожал?» «Чем алкоголик может мне угрожать?» «Скажем, приватизированным холодильником». «Извините, товарищ прокурор». Марусов нервно вытащил из кармана пиджака пухлый бумажник, порылся в нем дрожащими пальцами и протянул Бирюкову квитанцию к приходному кассовому ордеру. «Стоимость японского холодильника я платил бухгалтерии объединения розничной торговли. Вот документ, заверенный всеми подписями и печатями». И вроде оправдываясь, заторопился. «Казаринов из тех обывателей, которые считают, коль человек долго работал в торговле, значит, непременно жулик. Значит, его можно отправлять в колонию без суда и следствия». Вот об этом Спартак и кричал на всю улицу. Чтобы остепенить его, пришлось прицикнуть и в пределах допустимой самообороны применить физическую силу. Однако телесных повреждений при этом я Казаринову не нанес. Но голову расшибить обещали. Мало ли чего можно сгоряча наобещать. Спартак унижал меня последними словами. Анисим Гаврилович насупился. «Если говорить на чистоту, у меня давно выработалась привычка отвечать на грубость грубостью. Не приучен, понимаете ли, к оскорблениям. С комсомольской молодости на руководящей работе всегда уважал субординацию к старшим товарищам. Такого же отношения требовал у подчиненных к себе. Хотите — верьте, хотите — нет, даже от родной жены не терплю подначек и оскорблений. В плохом настроении могу крикнуть слово «убью». Не всерьез, разумеется». Марусов повернулся к следователю. «Прошу обязательно отразить это в протоколе». «Все, что нужно, будет отражено», — сказал Бирюков. «А пока давайте поговорим без протокола. Куда исчезла упаковочная коробка откупленного вами холодильника?» «Как куда?» На лице Анисима Гавриловича появился откровенный испуг. «Я уже говорил следователю, что весь упаковочный мусор отправил с грузовиком, на котором привозили холодильник». «Грузчики говорят иное». «Как иное?» «Да не все пьяные в стельку были, когда от меня уезжали». «Так крепко их угостили?» «А что прикажете делать?» «Когда был начальником, они передо мной на полусогнутых преклонялись, уважали, так сказать. Как стал пенсионером, куда подевалось былое уважение?» «Предлагал им за услугу 25 рублей». «Нет, — говорят, Гаврилыч, — теперь ты для нас рядовой клиент. Расплачивайся свободно конвертируемой валютой. На их языке это означает «став на стол выпивку». Водки у меня в доме не оказалось. Пришлось выставить 3-литровую банку самогона». Марусов, словно спохватившись, что сказал лишнее, потупился и крепко сцепил в пальцах волосатые руки. «Разумеется, не собственного изготовления самогон. По случаю купил у какой-то старухи на базаре. Понятно, парни с удовольствием осушили 3-литровку. Не скрою, сам с ними изрядно выпил и спать улегся». «На очной ставке с грузчиками не откажетесь от своих слов?» Маруса вроде бы замялся, но ответил уверенно. «Не откажусь ни от одного слова. Поверьте, товарищи, я прошел большую школу жизни. Врать не в моем характере. Неужели предпочтете поверить сомнительным грузчикам, а не мне, можно сказать, одному из недавних руководителей районного значения?» Бирюков встретился с настороженным холодным взглядом Марусова. «Мы, Анисим Гаврилович, предпочитаем верить правде и не различаем, кто ее говорит, грузчик или руководитель района». «А вдруг грузчики в корыстных целях меня оговорят? Учтите, по работе я был требовательным начальником и...» «Все учтем, Анисим Гаврилович. Что вы пытаетесь опередить события?» «Ну как же, товарищ прокурор? Я не безмозглый. Чувствую, подозреваете меня в убийстве Казаринова, будто бы в мою коробку от холодильника «Спартак» был упакован». Бирюков коротко переглянулся с Лемакиным и спокойно спросил Марусова: «Разве мы говорили вам, во что был упакован Казаринов?» «Не говорили, но я ведь знаю, как Спартака упрятали в картонный ящик и в чужую могилу зарыли». «Откуда вам это известно?» Марусов побагровел. «На торговой базе Райпо слышал. Там теперь только о Спартаке Казаринове и говорят. Такие ужасы рассказывают, что волосы дыбом встают». Бирюков попросил рассказать об ужасах подробнее. Однако Анисим Гаврилович виртуозно перешел на витиеватый язык тех профессиональных политиков, которые на любые темы могут сколько угодно долго говорить вокруг да около, ничего не говоря по существу. Из его растянутого монолога невольно напрашивался вывод, что ничего конкретного на базе Райпо Марусов не слышал, а высказывает свое собственное мнение. Казаринова убили или грузчики во время пьяного скандала, или ему отомстил кто-то из мужей тех женщин, которых осенью прошлого года пытался изнасиловать Спартак. О том, что именно Казаринов безобразничал с женщинами в райцентре, Марусову рассказала вахтерша торговой базы Клава. А вот от кого услышал об упаковке Казаринова, Анисим Гаврилович вспомнить не смог. По его уклончивым рассуждениям выходило, будто об этом вчера говорили женщины в продовольственном магазине птицефабрики, где он стоял в очереди за хлебом. На вопрос о Гурьяне Собачкине Марусов, прежде чем ответить, словно вспоминая, долго тер кулаком щеку. Потом вздохнул и сказал, что знает, будто есть такой нелюдимый могильщик, но совершенно не знаком с ним, так как близких родственников в райцентре ему хоронить, слава богу, пока не приходилось. А когда хоронили кого-нибудь из сотрудников Райпо, то сам Марусов, будучи руководителем отдела, организацией похорон не занимался, следовательно, и дел никаких с могильщиком не имел. Заглянувшая в следовательский кабинет секретарша, обращаясь к Бирюкову, торопливо сказала: «Антон Игнатьевич вас срочно вызывает Междугородное». Звонил из Новосибирска начальник отдела розыска областного управления шахматов, с которым Бирюкова связывала давняя дружба. До прокурорской должности Антон много лет работал в уголовном розыске РОВД и совместно с Шахматовым ему доводилось раскрывать не одно запутанное преступление. Телефонный звонок приятеля обрадовал Антона. Обменявшись обычными короткими вопросами типа «как работа, как семья», Шахматов спросил: «Ты в курсе дела по Софии Лазаревне Виноградовой?» «Конечно, Виктор Федорович», — ответил Бирюков. «Мы возобновили ее розыск. Концы, похоже, ведут в ваш район. Возле дачного поселка, куда уехала Виноградова осенью прошлого года, по свидетельским показаниям, какой-то маньяк приставал к женщинам». «Кто эти свидетели?» — спросил Антон. «Родниковские дачники видели Виноградову в электричке. Утверждают, что она вышла из вагона на платформу. Вроде бы чувствовала себя плохо, пошла позади всех приехавших. А дальше след ее пропал. Был вечером того дня в дачном поселке и мужчина, внешние и возрастные приметы которого очень сильно напоминают Казаринова». Шахматов помолчал. «По моим предположениям, если Казаринов причастен к исчезновению Виноградовой, труп потерпевшей надо искать в вашем районе, поблизости от Родникова. Убийцу Казаринова еще не установили?» «Пока, по образному определению нашего судебного медицинского эксперта Бориса Медникова, сиреневый туман». «Туман? Да еще и сиреневый!» «Понимаешь, Виктор Федорович, 2500 новенькими 25-рублевыми купюрами в деле фигурируют. Такие купюры косяком пошли на рынок в январе прошлого года, когда были изъяты из оборота 50-рублевки и сотенные. А откуда эта сиреневая ниточка у вас потянулась?» «От сожительницы Казаринова. Голубев мне рассказывал, что она очень деловая женщина. Живет красиво. По линии областного угрозыска за ней ничего не числится. Проверяли, все чисто. Галактионовой, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Богатое наследство от погибших родителей досталось.